Глава 23. «Что за ерунда? Как ты это сделал?» — сокрушалась девица. Она держалась за голову, получив ментальную оплеуху, от которой у нее даже кровь носом пошла. «Ну вот, все-таки ты мне соврала и решила взять меня под контроль, превратить в свою игрушку. Ай-яй-яй, бедная, глупая, несчастная девочка. Юлия, ты и вправду Юлия?» «Да, сейчас да, но я поменяла имя в 18 лет. Тогда меня звали Ксенией». Она прекратила держаться за голову и, посмотрев на меня, ответила, глядя прямо в глаза. И тут девчонка вспыхнула. «Что? Почему я это говорю?» Она с шоком пялилась на меня, а затем забегала глазами по сторонам, будто выискивая кого-то или что-то. «Расскажи о себе. Коротко. Только самое главное, что сама считаешь самым нужным». «Меня зовут Селезнева Юлия Павловна. Мне 19 лет. День рождения — 7 мая. Я незаконнорожденная дочь французского маркиза Диснеева. О моем существовании он не знает, так как отбыл из Российской империи 20 лет назад, вскоре после встречи с моей матерью. Получила от него в подарок магический дар. Мать моя знала о судьбе псиоников и скрыла ото всех мои способности. Я целиком и полностью самоучка. Скорее всего, ранг адепта. Могу недолго контролировать действия другого человека, напускать на него гипертрофированные эмоции страха, апатии, радости. Могу погрузить в сон, способный делать простые и короткие иллюзии, обманывающие зрение и восприятие противника, но лишь на малой дистанции, не больше 10 метров. Люблю сильных и волевых парней, вроде тебя. Не люблю проигрывать. Детство...» «Стоп! Ты, конечно, красивая, но избавь меня от лишних подробностей». «Я была уверена, что для тебя это тоже важно». «Расскажи еще о своих способностях и как ты оказалась в гостинице. И откуда знаешь о деньгах Кармазовых?» «Мысли читать не умею, только слегка ощущаю эмоции собеседников, но могу вытягивать нужную информацию, манипулируя людьми через оставленные ментальные приказы в их голове. Исключение — то, что подвергнет их опасности. Я не могу заставить кого-нибудь спрыгнуть с крыши, застрелиться или сделать сеппуку. Только общение. Только безобидные для здоровья действия. Могу стереть последствия нескольких минут воспоминаний. О вашей сделке с Кармазовыми, а вернее их прихвостнями, узнала на работе. Я продавец люксовых авто в салоне на улице Светлой, 42. Там вчера вечером встретила одного из вашей группы. Смешной такой вояка. Он обещал зайти и купить одну крайне дорогую машину, что вызвало смех моих коллег. Я попыталась помочь и разрядить обстановку, чтобы не произошел конфликт из-за коллег-идиотов. Тогда-то я и считала его эмоции, раздражение и обиду. Ему было обидно, что никто не поверил в то, что у него есть деньги на машину стоимостью более 2 миллионов рублей. Я заинтересовалась, взяла перерыв и отправилась с ним в ближайшее кафе. Мы разговорились, и я тайно применила свою магию и узнала много интересного о вас и вашей группе. Но, видимо, не все». Девчонка посмотрела вверх на хомяка, встрепенулась и уставилась уже ясными глазами на меня. «Да блин! Гадство! Ты псионик!» «Заткнись!» — отдал мысленно приказ, и надо же, она заткнулась. «Какого черта вообще творится? У меня галлюцинации!» В своих мыслях возмутилась девушка и стала нервно бренчать наручниками, которыми она прикована к столу. «Если снова зашумишь, ты сильно об этом пожалеешь», — предупредил ее. «Тихо и спокойно продолжай рассказ. Что именно ты о нас узнала и что было дальше?» Глаза девушки вновь затуманились, и она, словно послушная собачка, последовала команде. «Время поджимало. Понимала, что долгий разговор я не смогу полностью стереть, поэтому я выяснила самое главное — где лежат деньги и как их достать. Раз уж они получены незаконным путем, то почему бы мне их себе не присвоить? Узнав, что ночью в гостинице никого не будет, я стерла воспоминания своего информатора и стала готовиться к операции, собирать информацию из других источников. О группе знаю, что вы сильные ликвидаторы, которые договорились с Кармазовыми о контрабанде и заработали суммарно больше 200 миллионов рублей за неполные 2 месяца. Этих денег мне с лихвой хватило бы на то, чтобы уехать из страны, сменить имя и гражданство, купить титул в какой-нибудь Румынии или на Кипре и жить в свое удовольствие». «То есть ты и впрямь обычная воровка, что оказалась в нужном месте в нужное время. Добыла о нас информацию, за которую можно убить, и, решив рискнуть, пришла в гостиницу». «Да, и риска практически никакого не было, с учетом моих способностей». «Но тут пришел я». «Да, я до сих пор не понимаю, как ты меня нашел. И теперь я очень сильно боюсь за свою жизнь». «Оно и понятно. Ты узнала тайну, которая легко в могилу сведет. «Вот и что мне с тобой делать? Отпустить? Я исчезну и никогда больше не появлюсь в вашей жизни. Накоплю денег и уеду куда-нибудь, где меня и вас никто не знает». «Честно?» «Я пытаюсь соврать, но у меня не получается. Тело действует само по себе, как будто на меня применили мою же технику». Призналась девушка, и ее взгляд в очередной раз прояснился. Глаза девчонки наполнились ужасом и страхом, а саму ее бросило в пот. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но так и продолжила молча сидеть, боясь издать даже малейший шорох. «Пу-пу-пу-пу-пу-пу. И что мне с ней делать? С одной стороны, ура, она не знает, кто я. С другой, она знает нашу тайну. Получается, кроме нашей группы и Кармазовых с их прихвостнями, появился третий игрок, которого ни один из нас не контролирует. Это опасно. Очень опасно. Друг друга мы, как сообщники, контролируем. Зависим друг от друга и уравновешиваем. А вот она легко может продать эту информацию и подставить нас обоих. Подобное нельзя допустить». «Стой!» — резко выбросила она руку вперед. «Я, кажется, научилась читать твои мысли. Стой! Не убивай меня! Клянусь, никто об этом не узнает!» «Хм, любопытная реакция на мои размышления. Ну и что ты мне предложишь?» «Задай мне вопрос, знает ли еще кто-нибудь, кроме меня, об этой вашей тайне?» «Кто-то еще владеет этой информацией, кроме тебя?» Задал ей вопрос, который и так напрашивался следующим в череде наших откровений. «Никто. Я никому не говорила». Глаза девушки вновь потускнели на то время, пока она отвечала, а потом прояснились вновь. «Вот! Я не дура. Я поняла, что ты сильный маг. Куда сильнее меня. Ты игрался со мной, когда ловил. Я не хочу умирать и готова сделать для тебя что угодно. Давай заключим сделку, а? Давай, я не знаю, клеймо молчания поставим мне, а?» «Его довольно легко взломать, стереть, обойти. Для ментальных магов». «Да, я знаю. Блин, я не знаю, что мне делать. Только я поверила, что у меня есть шанс свою серую жизнь превратить во что-то яркое. Помочь матери, в конце концов. Прекратить заниматься мелкими темными делишками, денег от которых едва хватает на приличную квартиру. Я и в салон с этими имбецилами устроилась исключительно благодаря красоте. Директор думал, что смог овладеть мной, потому и устроил к себе». «А-а-а, ты ему голову иллюзиями дурила. Ясно». «Алкоголь, сон, немного иллюзий и аромат духов в квартире. Он спит, а я за его счет ем в ресторанах. Он счастлив, и я счастлива. Думала, что счастлива». «Ты опять мне голову дуришь и специально давишь на жалость». Глаза девушки в ответ на мой вопрос вновь потускнели. «Нет, мои ответы абсолютно честны и откровенны». В моей голове было абсолютно тихо. Я вообще ни о чем не думал. Ни об этой девушке, ни о себе, ни о своих планах. Ехать нам долго, 2 суток. И ближайшие сутки она могла читать мои мысли, так что я решил заняться тем, что давно откладывал. Я достал книгу и погрузился в чтение. И очень старался не отвлекаться на скачущие мысли паникующей девчушки. О, что там в ее голове творилось? Это мрак. Одна другой краше. От «отдамся ему, и он меня простит!» и до «он все равно меня убьет, особенно теперь, когда знает правду». Но большая часть вертелась вокруг того, чтобы понять, кто я такой, что я за маг, каким образом она так подставилась и на что я вообще способен. Она даже предположила, что Фома — человек, заколдованный мной в хомяка за грехи. «Ты слишком громко и много думаешь, отвлекаешь!» — метнул в нее раздраженный взгляд. «Простите». Опустила она глаза. 6 часов спустя. Остановка. Я молча взял ключи, отодвинул в сторону ошейник, отщелкнул его и снял с ее рук наручники. «Можешь быть свободна», — сказал я, пряча наручники в сумку. «О!» — спрыгнул с полки Кен. «Поезда! О, поезда!» Он обулся и вышел в коридор. «Как свободно? Почему?» — удивилась девчонка. «Потому что я отпускаю тебя. Вероятно, мы больше не увидимся. Не увидимся ведь, да?» С прищуром глянул на нее. «Да, я даже лицо ваше уже забыла. Спасибо». Она поднялась и выскочила прочь. А я слушал, как становится все тревожнее и тревожнее ее мысли. «Ну что, Фома, любопытная была девочка, да? Поделись орешками. Ты уже 5-ю пачку ешь». Протянул я руку к верхней полке, и началось сражение за вкусняшку. «Ну не будь ты жлобом! Я же их тебе и купил! Поделись!» Поливал меня шишками Фома. Я же откидывался ими обратно в хомяка, прикрываясь подушкой. «Виви, помоги мне! Хватай Фомченко!» Глазастое чудо ничего не поняло и в итоге прыгнуло на мой палец, превращая мою руку в свою ветку для сна. «А? Чего она сюда прется?» «Стоп! По местам сядьте!» — скомандовал я, удивленный восстановленным каналом связи и появлением чужих мыслей в голове. «Быстрее, быстрее! Успеть бы! Черт! Поезд уже готовится отъехать!» — громко размышляла девушка на бегу. «Пожалуйста, только бы успеть!» И она успела. Я сидел и хмурился, смотря на взбалмошную, рыжеволосую девчонку, что тяжело дышала, стоя в проходе. «Он здесь! Я успела!» Юлия оглянулась по сторонам и вошла в купе. Она схватила ошейник, собственноручно нацепила его себе на шею и отдала мне ключ от него. «И что это значит?» Посмотрел я на нее в полном, как говорят некоторые ликвидаторы, ахере. И в этот момент в поезд вошел спокойный и вальяжный Кен с бутылкой пива в руке. «Я не дура. Отпустил меня? Никогда не увидимся? Ага, конечно. Отправил за мной своего громилу. Как тут увидеться, если я буду мертвая и холодная лежать через час?» «Мертвые так быстро не остывают», — влез со своими 5 копейками Кен. «Вот, он даже не отрицает. Нет уж, я не собираюсь попадать в такую примитивную ловушку. Такие, как ты. Я читала о вас. Вы не оставляете свидетелей. Я хочу жить и готова служить тебе. Стать рабыней твоего... Что угодно делать. Только пообещай не убивать. Я докажу свою пользу. Сделаю все, что ты скажешь. Только оставь меня в живых. И если есть возможность, назначь справедливую цену выкупа моей жизни, чтобы я когда-нибудь, хотя бы лет через 20, могла исполнить свою мечту». «Какая у тебя мечта?» Я хочу жить вдали от грязи нашего мира. Жить на каком-нибудь тропическом острове и ни в чем не нуждаться. Ты скрываешься. Я вижу это и понимаю. Я помогу тебе. Что бы ты ни просил, я все сделаю, кроме совсем уж аморальных поступков. Хорошо? 200. 200 миллионов. Я надеялась их украсть, и я тебе их заработаю. Хорошо? С моими способностями, да при твоих силах, это будет проще простого». «Отказываюсь». «Что? Деньги тебя не интересуют? Тогда давай так. Ты сам назовешь цену свободы до того, как мы приедем в Москву. Хорошо? И еще. Отправь СМС с моего телефона, что я увольняюсь. Пусть за прогул меня уволят. Плевать». И тут я почувствовал, как связующая нас нить, что позволяла читать мысли друг друга, резко исчезла. Девушка даже встрепенулась. Наверняка ведь подумала, что я ее специально оборвал. А ведь сутки не прошли. Хотя ее удивление и страх с примесью надежды я еще ощущаю. Значит, только чтение мысли отключилось. Да уж. Юлия явно перечитала триллеров. Отправил Кена, чтобы ее... устранить? Из него киллер, как из меня... монах. Видимо, самообман и фантазии загнали Юлю в угол. Даже если я скажу ей, что ничего такого у меня и в мыслях не было, она явно мне не поверит. Для нее я более сильный маг с непонятными способностями. Она боится меня и моего возмездия. Хотела легких денег, но нарвалась на того, кто ей не по зубам. В итоге раскрыла мне все о себе. Имя, фамилию, дату рождения, место работы. Про семью рассказала. Найти ее дом, найти ее мать было бы проще простого. Будь я бандитом, тайным агентом или еще кем-нибудь, кто не оставляет свидетелей. И девушка прям удивилась, когда я от денег отказался. Видимо, представить себе не может, что кому-то плевать на такие деньги. А мне они действительно не важны. Важно то, что я взамен могу получить. «Босс, может, вышвырнем эту психопатку?» Сам того не ведая, подлил масло в огонь Кен. «Ну, пожалуйста!» Разревелась Юлия, размазывая тушь по лицу. «Вот дуреха! Он ведь имел в виду в коридор, а не с мчащегося поезда!» «Ах, как вы мне все дороги! Еще один дармоед на мою голову!» Пробурчал я и вновь раскрыл книгу. «Спасибо! Я буду полезной! Клянусь!» «Ты уже много раз клялась мне за время нашей короткой поездки!» «Да, Я была глупа, но теперь поумнела. Я вас не подведу. Мирослав, можешь звать меня Мирослав. Для друзей — Ярл. Но ты мне пока... никто. Прихвостень. Уяснила? О, это ничего. Побуду и прихвостнем. Ведь это только пока. Ярл? Несказанно удивилась моему прозвищу девушка. Да, тот мужчина говорил, что в вашей группе есть иностранец. Так вот о ком он. Простите меня, ваше сиятельство. Хорошо, что я целое купе выкупил. Господа, чай, кофе, вафли, орешки. Подорвался Фома и вытащил из ниоткуда металлический рубль. Как же быстро он учится. Столица. Никогда здесь не было. Шумно, многолюдно, кругом снуют какие-то мутные и не очень личности. Контраст на контрасте. То солдаты в парадном куда-то идут, то полицейские патрули проходят мимо, изучая всех и каждого внимательным взглядом. Какие-то бабушки, дедушки, молодежь, аристократы и простолюдины. Голуби. Всех намешано. Я аж замер с непривычки, пытаясь уловить ритм этого города и приспособиться. «Такси! Такси надо!» «Не надо», — рефлекторно ответил я, все еще не понимая, что происходит вокруг. Меня словно оглушили, закинули в стиральную машинку, и все перед глазами завертелось. «Куда поедем? Пойдем, тут недалеко!» «Секунду!» Я закрыл глаза, вычленяя звуки, доносящиеся отовсюду. Где-то рявкает офицер на своих солдат. Светофор пищит. Вот и вой сирен, зазывание таксистов. К слову, меня сейчас попытаются ободрать как липку. Только мне действительно надо куда-то бросить свои кости и вещи, да и спутников многочисленных заселить. Вроде бы двое суток ехал, а почти ничего я не разузнал о том, что мне предстоит. Слишком увлекся старыми трактатами и новыми книгами по магическому искусству, что имелись с собой. Давно у Фомы они лежали себе и надеялись, что я их поскорее прочитаю. Вот я и прочитал. 7 книг за 2 суток. Едва оторвался, чтобы хоть немного поспать перед приездом. «Ну что, едем? Или я кого-то другого везу?» Начал отвлекать меня таксист в очередной раз, видя, как отъезжают машины его конкуренты и коллеги с пассажиром. «Едем. Отель. Большая Медведица». Я передал сумку Кену и сел на заднее сиденье машины. «Неплохая. Тут вообще, как заметил, откровенного автохлама нет. Стильненькая, беленькая. Больше ничего сказать не смогу. Не разбираюсь в них». Кен, сверкая кольцом ликвидатора, сел рядом с шофером впереди, а Юлия — рядом со мной. Я же кольца все, кроме перевернутого перстня главы рода, снял. Решил пока не привлекать к себе внимания их наличием. Хотя, может, и зря перестраховываюсь. На кого ни глянь, все с кольцами ходят. «О, так вы ликвидатор!» — уважительно произнес водитель и завел мотор. «Ага!» — кивнул Кен. «Сколько дорога будет стоить?» — поинтересовался у таксиста. 70 рублей!» «Наглеешь! Ну ладно, давай только поскорее!» — попросил я, думая, чем дальше заняться в первую очередь. Дел более чем хватало. Через неделю начнется официальное поступление в академию. А есть еще и неофициальное. Надо собирать информацию, подготовить документы. А еще найти квартиру. А лучше снять дом. Еще нужно решить вопрос с транспортом и водителем, ведь ни у меня, ни у Кена прав нет. Ха, а может, у Юли есть? «У тебя права есть?» — повернул я голову к девчонке, что встрепенулась, услышав вопрос. Так и не отошла она от шока. И хоть я ошейник рабский снял, а все равно дрожала и была тише воды ниже травы. И ведь ничего такого не делал. Ну, жути чуть-чуть нагнал. Ну, правду заставил сказать. Что я теперь, монстр и тиран какой-то? Понапридумывают. «Да-да-да, все категории, кроме автобусов». «Это хорошо», — кивнул я и погрузился в размышления. «Где-то здесь могут быть мои враги и мои союзники. Могут быть вещи, что по праву принадлежат мне. Артефакты, регалии, сокровища семьи. Нужно их найти. Только осторожно, нельзя дать понять, что я ими интересуюсь». «Сложно. Это будет сделать действительно сложно. Пожалуй, сразу после заселения в отель заскочу в место, о котором говорил мне отец». СМС-ка пришла. От Марии. «Послезавтра собирается приехать в Москву. Спрашивает, в силе ли мое обещание помочь найти жилье или ей начинать искать что-то самой на первое время. «Не парься, я все устрою». Тут же отписался ей, делая себе зарубку в памяти. «Так, на чем я там остановился?» «Точно, надо найти должника моего отца, что дал клятву, и теперь должен уже мне, получается». «Спасибо, ты лучший. Уже доехал, да? Встретишь меня на вокзале?» «Постараюсь», — ответил ей, делая еще одну зарубку. «Сколько их там у меня уже в голове? Весь мозг в зарубках. Благо память не как у золотой рыбки». «О, ты в сети! СМС-ка пришла! Я собираюсь с мамой на море. Помоги выбрать купальник!» И дальше три фото купальника от Наташи, о которых единственное, что я могу сказать... Они слишком уж откровенные, как по мне. Хорошо, хоть не на себе решила демонстрировать. «Блин, сглазил!» Тяжело вздохнул я, понимая, что девчонка что-то слишком уж увлеклась. «Юля, у тебя косоглазие сейчас появится. Не подсматривай. Первый, и больше не присылай мне такие фотографии». «Спасибо, мне тоже он больше всех понравился. Жаль, что ты уехал. У меня через неделю день рождения. Я была бы так рада, если бы ты приехал». «Все, писец». «Что такое?» — повернулся ко мне Кен. «Зарубки кончились». «А? Какие зарубки?» «В мозгу которые. Шеф, у тебя листик с ручкой будет? Блокнот, может». «Нет, но мы проезжаем остановку. Тут ларек с газетами и прочей мелочью. Должен быть в продаже». «Притормози, Кен, на, сходи купи. Только пулей». «Одна нога здесь, другая тоже здесь». Подорвался он и вернулся меньше, чем через минуту, с пятью блокнотами и упаковкой ручек. «Что? У нее сдачи не было. Я на все 5 рублей взял». «Ай, взял и взял. Юля, выбирай и делай пометку, что тебе надо будет сделать. Первое. Найти фирму в Новосибирске, которая привезет подарок на 16-летие внучке графа. Второе. Выбрать и согласовать со мной подарок. Третье. Оплатить его и доставить через неделю по адресу, что я укажу. Четвертое. А мы уже приехали?» Машина остановилась у внушительных ворот в царство отдыха ликвидаторов, прибывающих сюда по своим ликвидаторским делам. «Так точно, господин!» — отозвался водитель. Я протянул ему деньги и отправился в отель, прекратив надиктовывать список задач. «Успеем еще». Передо мной у стойки регистрации стояли богатенькие, судя по одежде и золотым часам, ликвидаторы, на чьих пальцах красовались синие и зеленые кольца размером чуть больше стандартного. А значит, они убивают сильную добычу вроде гидр, но не трогают простов. Подозреваю, что в столице изломов не бывает, и на одного ликвидатора, что здесь живет, приходится намного меньше монстров, чем в Сибири. А значит, они не могут иметь кольцо столь огромное, как у меня. «Пойдем, Альберт. Может быть, успеем еще на финал теннисного турнира. Столько времени потеряли из-за пробок». Пожаловался один из этой группы другому, дергая того за рукав и требуя ускориться. «Успеем. Матч только начался. Эй, Степан, хватай сумки и тащи в наши номера!» Указал на здоровенные чемоданы любитель тенниса. Степан тоже был ликвидатором, но рангом поменьше. Черное кольцо, что было, впрочем, больше по размеру, чем у других окружающих его ликвидаторов. «И мои вещи захвати!» «И мои тоже!» Начали наперебой все скидывать свою ношу мальчику на побегушках. Стрёмные какие-то ликвидаторы. Ну да ладно, бог с ними. Кто знает, откуда они приехали и как там у них заведено. Мимолетная встреча, не более. Настала наша очередь. И мы, пропахшие ароматом поезда, наконец-то оказались в шаге от временного пристанища и горячего душа. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» Посмотрел на меня администратор с дежурной улыбкой. «Два номера на 2 ночи». «Прошу меня простить». Украдкой взглянув на мои пальцы и Юлии, что стояла рядом, ехидно улыбнулся служащий. «Этот отель предоставляет свои услуги исключительно ликвидаторам». А Кен уже возле лобби-бара стоит, меню изучает. Лень орать ему, чтобы подошел. Вздохнул и полез в карман доставать доказательства моей силы. После убийств стольких химер, прочих монстров и зачистки кучи изломов оно было, мягко говоря, впечатляющим. Оно светилось золотым и закрывало палец от основания до сгиба фаланги. Удивление администратора было легко понять. Он смотрел на молодого пацана, который из кармана достал огромный перстень, что и на кольцо-то не очень походит. «Молодой человек, думаете, я в первый раз вижу подделку?» «Меньше языком трепи!» Проверь кольцо и дай ключи от номера. Я сюда ехал 2 суток не для того, чтобы выслушивать подобное». Раздраженно ответил ему на это его молодой человек с нотками превосходства в голосе. «У самого-то кольцо черное. Значит, убивал монстров и должен понимать, как порой раздражительно бывают ликвидаторы». «Григорий, принесите считыватель, будьте любезны». Обратился администратор к охраннику, что лениво сидел на диване и листал журнал, гармонично вписываясь в интерьер. Гриша, к слову, впечатлял. «Богатырь!» Кольцо издалека красным переливом привлекло мой взгляд. Он потопал в подсобку и вынес оттуда какое-то устройство, сдувая с него пыль. «Вы бы хоть попытались подготовиться, честное слово». Начал администратор свою шарманку, активируя устройство. «Золотые кольца носят лишь немногие ликвидаторы, чьи имена знает каждый. И уж поверьте, они не носятся за тысячами монстров, чтобы развить кольцо до столь огромных размеров. Они появляются лишь там, где надо, тогда, когда надо, и уничтожают химер. Химеры — это такие огромные сверхсильные мутанты. А ты, Ярл Миртгард Краст, новосибирское отделение, вступил в ряды ликвидаторов 3 месяца назад. А? Что? А как? Это? Мы перешли на «ты». Тогда ты уверен, что хочешь узнать, как именно я покрасил это кольцо и превратил его в столь огромный громоздкий артефакт, что даже носить не очень-то удобно. Кстати, не ношу я его из-за таких вот, как ты, что смотрят свысока, суют свой нос в чужие дела, вешают ярлыки и отвлекают от важных дел меня и моих спутников». Начал я распаляться. «Ваше сиятельство, простите, это недоразумение, вызванное банальной неинформированностью. Я бы предпочел, чтобы до следующей переаттестации в центре эта информированность не росла. Вы единственный, кто в Москве видел это кольцо. Если меня заколебут журналюги и прочие досаждающие личности, я буду знать, кто слил эту информацию. И сделаю все, чтобы эти люди об этом пожалели». Я сунул кольцо в карман и протянул руку. Мгновение, и в ладонь упали 2 электронные карты. «Люкс 1107 и 1106. Приятного вам отдыха, господин Краст». Улыбнулся вспотевший администратор. «Мы с Гришей ничего не видели. Будем рады, если вы не станете держать на нас зла. Просто работа такая. Мы должны были убедиться». «Все будет зависеть от вас, соратники». «Простите», — окликнул меня Григорий. «Это вы в Сибири так?» «Именно». «Благодарю за службу, коллега». Кивнул он, и мы обменялись рукопожатием. «Надеюсь, в этой гостинице есть лифт. И еще больше я мечтаю о том, чтобы он работал. После новосибирского спецотеля как-то к комфорту отношения совсем иное стало, даже в таких мелочах». «Ура!» — тихонько произнес я. «Что такое?» — удивилась Юлия. «Ух ты! У них лифт работает! Шикарно!» — разделил мою радость Кен, оставляя нашу спутницу в легком недоумении. «Люкс! Он был действительно шикарным». «Мужчина на стойке назвал вас Миртгардом, не Мирослав», — тихонько произнесла Юлия, которая так же, как и я, хлопала глазами, оглядывая убранство номера. «По-русски это будет Мирослав. Так и зови меня». «Хорошо. Спасибо, что сняли мне отдельный номер». «Ха! Еще чего! Это себе я снял отдельный номер. А вы как хотите, так и располагайтесь». «Я не буду спать в одной комнате с этим маньяком!» Тут же запротестовала Юлия, указав на Кена. «Да хоть под дверью в коридоре спи. Мне не до этого. Садись, записывай список дел. Авто купить. Что-то обычное, что сливается с городскими улицами и потоком машин. Ничего вычурного и выпендрежного. Пойдете с Кеном покупать. Но твои документы фальшивые. Можешь магию применять. Берите что-то из того, на чем таксисты ездят. Их тут много, так что идеальный вариант. Дальше. Надо найти мне хорошие большие апартаменты или дом в черте города, чтобы можно было до 15 человек там поселить. Если аренда, то только на месяц. В приоритете покупка. Подберите варианты через агентство недвижимости. Мне варианты ссылкой скинешь. По расположению. Должно быть как можно ближе к Имперской магической академии. Еще одну бюджетную квартиру нужно снять поближе к медицинскому институту. На все про все у тебя 2 дня. Хотела быть полезной? Вот и доказывай свою полезность. А теперь прошу меня простить. Я в душ». «Скоро мне предстоит пойти в тренировочный зал «Клинок духа». Старый японец когда-то давно открыл свой зал на деньги моего отца, после чего дал обещание помочь ему в случае чего. И деньги в этом деле не самое главное. Без имени Берестевых ему бы не позволили открыть свое додзё в центре города, в месте, где за участки земли между родами смертельные дуэли порой проводятся. Старик сам по себе мне мало чем поможет, но он знает, где найти того, кто связан со всеми слухами в городе. А именно слухи мне сейчас и нужны. Чтобы что-то делать, надо понимать, что вообще происходит. 2 часа спустя. Зал закрыт. Открытые тренировки проводятся в четверг. Тогда же можно и поговорить о вступлении в наше додзё. Сходу развернул меня старик, даже не взглянув на меня. И я ведь даже слова не сказал. Я пришел от старого друга. Он передает привет с того света и просит исполнить клятву. Старик посидел несколько секунд и поднялся, медленно поворачиваясь ко мне и вынимая клинок из своих ножен. «Чем взмах крыла бабочки похож на удар мечом?» «Как и предупреждал отец, ответишь неверно, и тебя атакует воин духа, чей клинок практически невозможно разглядеть во время удара. Ответишь верно, и он сделает то, что ты ему скажешь. Песней о скорой кончине!» Меня словно ветром ударило. Настолько быстро и неуловим был этот удар клинком, что вмиг вернулся в ножны. «Я ничего не хочу знать о смерти моего друга. Я не хочу знать, кто ты и откуда у тебя эта информация. Просто избавь меня от проблем и скажи, что тебе надо. Мне нужен король. Я хочу с ним поговорить». «Король? Мне нужно время. Я сообщу, когда смогу все устроить. Когда у меня будет все готово, я поменяю вывеску с названием «Додзё». Она будет в кроваво-красных оттенках». «До скорой встречи, мастер Хитокайши!» Поклонился я старику и ушел так же быстро, как и пришел. Быть может, нашу семью, мой род и меня самого некоторые считали жалкой пешкой на мировой сцене. Но и пешка может встряхнуть доску. Встряхнуть так, что даже королева падет.